Как бы то ни было, они уехали отсюда в Неаполь, где раз ночью Шелли позвали Клэр, сильно заболевшей. Жена его, естественно, нашла странным, что позвали именно его, хотя характер их отношений был ей неизвестен. Она имела достаточные доказательства равнодушия к ней Шелли и ненависти к ней Клэр. Так как Шелли выразил желание, чтобы она не беспокоилась, то она и не позволила себе вмешаться. Послали за акушеркой, и достойная пара, ничего не приготовившая для несчастного ребенка, когда он появится на свет Божий, заплатила ей, чтобы она отнесла его в воспитательный дом, где он и был помещен через полчаса после своего рождения. За приличную сумму они купили молчание врача. Мистрис Шелли очень беспокоилась о Клэр, когда та лежала после родов, но не могла ее навестить. Эти скоты вместо благодарности за ее внимание к Клэр только сильнее выказывали ей свою ненависть, вели себя по отношению к ней самым отвратительным образом, и Клэр всеми силами старалась, чтобы муж ее бросил. Бедная мистрис Шелли, какие бы подозрения ни были у нее, ничего не знает о приключении в Неаполе, и так как это может только прибавить ей горе, то лучше, чтобы она не знала. Мы все это знаем от Элизы, она провела здесь лето с одной английской дамой, которая очень хорошо о ней отзывалась. Она также рассказала нам, что Клэр, не стесняясь, говорит мистерс Шелли, что желает ее смерти, и спрашивает у Шелли в ее присутствии, как он может жить с подобным созданием. Я думаю, что после этого рассказа вы не будете больше удивляться моему дурному мнению о Шелли. Я признаю его таланты, но не могу допустить, что человек может быть антиморальным до глупости, как вы говорите, и обладать честью. Я слыхал, как говорят о чести воров, что честь означает только их собственный интерес. И хотя возможно, что интерес Шелли состоит в том, чтобы казаться достойным уважения, наперекор открыто исповедуемым им взглядом, для меня все-таки ясно, что ни один из его поступков не внушен честью. Боюсь, что письмо написано бессвязно, но не могу заставить себя вторично заниматься этим отвратительным предметом. Надеюсь, что и в этом виде оно будет для вас понятно. Прощайте, дорогой лорд. Верьте моей неизменной преданности, Р. Б. Гопнер. Байрон Гопнеру. Дорогой Гопнер, ваши письма и бумаги получились, хотя с опозданием, так как одна почта была пропущена. История Шелли должно быть правда, хотя Элиза тут вроде свидетеля обвинения. Припомните, как сильно она желала вернуться к ним. Теперь она их бросает и ругает их. Что касается фактов, то в них не может быть сомнения, это так на них похоже. Будьте уверены, что я последую вашему совету. Всегда ваш, Байрон. Глава 13. Молчание лорда Байрона. Байрон пригласил Шелли в Равенну поговорить о чем-то важном, и Шелли нашел его в блестящем виде. Лицо, прежде изнуренное венецианским развратом, свело здоровьем. Царствование Гвичоли положило конец унизительным похождениям. Даже лакей Флетчер приобрел прежнюю полноту, как тень, которая расширяется вместе с утолщением производящего ее тело. Дом был великолепный, обстановка царственная. На мраморной лестнице Шелли встретил животных всякого рода, которые жили там как у себя. 8 громадных псов. 3 обезьяны, 5 кошек, орел, попугай и сокол улаживали здесь свои ссоры по-домашнему. В конюшнях стояло 10 лошадей. Байрон принял его чрезвычайно любезно, и два друга провели всю ночь, читая и обсуждая стихи. Новые песни Дон Жуана привели Шелли в восторг. Всегда, когда Шелли соприкасался с гением Байрона, он отчаивался в собственных силах. Рядом с этими могучими созданиями его собственные стихи казались ему довольно жиденькими.